Значит, марграф Валентин, как и некоторые другие дворяне, в коалиции против епископа, без пяти минут кардинала и на короткой ноге с орденом праведности. Не удивляюсь, почему законник в петушином шапероне, увидев меня, отправил сообщение в латку. Также теперь ясно, что господин Александр не самостоятельно создал ведьмин яр, а то я все время гадал, как это у него так складно получилось. Здесь нужен был опытный колдун, например, такой, как господин Вальтер. «Право слово, будучи в хорошем настроении, я убивал и за меньшее. Вы досадная помеха, господин Ван Нормайн, и я рад, что теперь все в прошлом». «Не кажется ли вашей милости неразумным угрожать стражу?» «Не кажется ли стражу неразумным говорить об этом моей милости?» — улыбнулся он, отбрасывая в сторону гранатовые корки и вытирая сок на подбородке ажурным платком. «Вы в моих землях и в моей власти. Что может случиться? Свидетелей вашего появления здесь нет, ни живых, ни мертвых. Лишь мои слуги знают о гости из Орденау, однако, поверьте, они великолепно вышкалены и будут молчать». Но полный угроз они могут развлечь лишь недалеких людей. Я предлагаю вам свою дружбу. — А что взамен? — он улыбнулся. — Мне нравится, как быстро вы соображаете. Деловая хватка. Отлично. Получите свободу. Со временем, разумеется, когда я буду уверен, что вы мой преданный друг. А пока станете жить в замке, ни в чем не нуждаясь. Ваши услуги мне, конечно же, понадобятся, начиная с обновления фигуры, которую вы, разумеется, видели. Я, представьте себе, ненавижу, когда по моим покоям бродят невидимые сущности. Найдется иная работа, гораздо более интересная, за которую я вам буду щедро платить. Можете поговорить с господином Вальтером. Поверьте, вы не будете ни в чем нуждаться. Что скажете? «Ого, пока не прогневлю вашу милость, и тогда меня быстренько четвертуют или посадят в ту очаровательную смердящую клетку в назидание остальным». «Стражи независимы, ваша милость, и вы это прекрасно знаете», — ответил я ему. «Интересная форма отказа. Такой я еще не встречал. Школа в Орденау вбивает в вас слишком много возвышенных глупостей, от которых вы не можете избавиться при всем желании». Бесполезная верность непонятно каким идеалам и безвольное пренебрежение собственными выгодами. «Верность лишь долгу, к которому нас готовили». «Мне становится скучно», — скривился марграф. «Давайте на время оставим эту тему, чтобы вы могли немного подумать перед своим окончательным ответом. Хотите, покажу вам замок?» «Впрочем, нет. Есть более интересная демонстрация. Я покажу вам свою небольшую, но бесценную коллекцию. Желаете увидеть?» «Ваша милость очень любезна». «Решено. Идемте, Ван Нормайн. Думаю, вы будете впечатлены». Сопровождаемые двумя наемниками, не спускающими с меня взглядов, и колдуном, замыкающим шествие, мы прошли через комнаты к широкой каменной лестнице. Поднявшись по ней, оказались возле дверей, где несли караул стражники. «Мои личные покои!» — сказал марграф, проведя меня в большой светлый зал.